Глава 5. Ханнеке в шерстяном красном платье с бокалом вина в руке открыла мне дверь своего дома на Блумендейке. Она радостно обняла меня и воскликнула, что я выгляжу супер и как здорово, что я пришла. Я не знала, что надеть на эту первую встречу, и выбрала строгую черную юбку и джемпер. С простыми черными лодочками это выглядело лаконично и ненавязчиво. Михел всегда считал меня в этом наряде неотразимой. Поднятые вверх волосы и ожерелье из искусственного жемчуга были неким заигрыванием с 50-ми годами, что, как я надеялась, должно было сообщить окружающим, что у меня есть чувство юмора, и я совсем не серая мышка. Но теперь, в этом впечатляюще огромном холле, рядом с сексуально и модно одетой Ханнеке, я вдруг почувствовала себя ничтожной и банальной. Мы подошли к стеклянной двери, по обеим сторонам которой, как почетный караул, стояли два терракотовых горшка, в которых росли какие-то диковинные растения. В стуке наших каблуков по бетонному полу холла было что-то зловещее. Казалось, это еще больше подчеркивало наше неловкое молчание. Мне так понравился минимализм в оформлении дома Ханнеке, что я даже не нашла подходящих слов, чтобы сказать об этом. За длинным деревянным столом сидели три женщины. Их разговор сразу же прекратился, когда мы вошли в кухню-столовую. Я даже не сразу сообразила, в какую сторону смотреть. То ли на гигантский кухонный остров нержавеющей стали, то ли на женщин, которые искоса разглядывали меня с ног до головы, то ли на столовую размером с бальный зал, в которую, казалось, никогда никто и не заходил. Гигантомания — это явно был стиль Ханнеке. Даже бокалы для вина были просто ведра на ножках. Толстые разноцветные свечи стильно освещали кухню и комнату. Я подошла знакомиться. Сначала к Бабет, высокой, стройной женщине, удивительно загорелой для этого времени года. Потом к Анжеле, темноволосой и пухленькой. И, наконец, к Патриции, маленькой и хрупкой. Кудри баклажанового цвета как будто танцевали вокруг ее лица. Ханнеке вновь надела фартук и подошла к плите. «Вот и чудно! Садись!» — воскликнула она. Я осторожно придвинулась к Анжеле, которая рассказывала что-то о книге по спиритизму, которую читала. Бабет первая обратилась ко мне, спросив, как мне нравится жить в этом захолустье. Я ответила, что дела налаживаются, начинаю привыкать. Она спросила, как давно мы здесь живем. «Почти 2 года», — сказала я и почувствовала, что слегка краснею. «Так давно? А я тебя никогда не видела. А в какую школу ходят твои дети?» Из уст Анжелы эти слова звучали как допрос с пристрастием. «В Кивите». «Странно, я никогда тебя там не видела». После этого в комнате нависла неловкая тишина. Я почувствовала, что сказала что-то не впопад. Ханнеке из-за своих кастрюль прокричала, что Патриция живет здесь всего неделю, в том потрясающем белом доме прямо за школой рядом с лесом. «И мне здесь так нравится!» — воскликнула Патриция. «Такая тишина! Лес прямо у порога, можно парковаться где хочешь. У меня такой классный дом, во многом благодаря Ханнеке. Правда, девочки, если когда-нибудь будете делать ремонт или переезжать, приглашайте Ханнеке, она просто супер! За тебя, Хан!» Мне протянули большой бокал белого вина, и мы выпили тост за здоровье нашей хозяйки. Впервые за много лет мне ужасно захотелось сигарету, за которой я могла бы спрятаться так же, как они. Мы ели хрустящий теплый хлеб, салат из моцареллы, пармскую ветчину и инжир, жареные на гриле королевские креветки, свежую пасту и жирный острый сыр. Вино сделало свое дело, и после нескольких бокалов мы уже вовсю болтали о школе, детях, теннисном корте и на другие беспроигрышные темы. Оказалось, что Анжела и Бабет играют в теннис в одном клубе, и это дало повод для долгого разговора о теннисных турнирах и тренерах. Они разъяснили мне, что я уже 1,5 года хожу в самый дрянной клуб во всей округе, и мне нужно скорее записаться в теннисное общество «Дюны», где занимаются они. А уроки надо брать только у тренера Денниса, потому что он действительно классный. «Теннис у Денниса», — захохотала Анжела. «Лучше не придумаешь». «Девочки, вам что, делать больше нечего, только в теннис играть и о теннисе трепаться?» — крикнула Ханнеке из-за плиты, держа сигарету во рту и пытаясь переложить яблочный торт с противня на блюдо. «А что тебе в этом не нравится?» — спросила Анжела. «Я терпеть не могу спорт и всякую болтовню про спорт. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Одним движением она поставила на стол восхитительно пахнущий, дымящийся яблочный торт. Анжела нервно затянулась сигаретой. «Я хотела спросить, тебе не нравится, что нам делать больше нечего? Мне показалось, ты как-то болезненно воспринимаешь это». Опять повисла неловкая тишина, которую я попыталась заполнить легкомысленной чепухой. «Да ты что? Конечно, нет. Все нормально, это ведь каждый сам себе выбирает. Боже мой, какой потрясающий торт! Ты сама все сделала?» Тараторила я, малодушно пытаясь сменить эту тему, потому что знала из опыта, что ни к чему хорошему такие разговоры не приводят. Ханнеке пожала плечами и вонзила в торт нож. «В любом случае, я очень рада, что у меня в жизни есть другие дела». Анжела состроила постную мину. «А я считаю, что сидеть дома ради детей — самое благородное занятие на свете». «Я и не думаю опять возвращаться на работу», — ехидно добавила Бабет. «После моей последней работы я решила никогда в жизни никуда не наниматься». «У тебя, наверное, была ужасная работа», — сказала я, слегка сбитая с толку уверенностью, с которой она это сказала. «Спортивный магазин Эверта, моего мужа. Мы там и познакомились. Просто отвратительно. Не Эверт, конечно, а работа. Быть продавщицей». Ханнеке поймала мой взгляд и закатила глаза. «Бывает и приятная работа», — сказала я. «Кроме того, мне нравится быть финансово независимой от мужа. Меня это очень вдохновляет. Я считаю, если хочешь равноправия в семье, зарабатывать должны оба». «Значит, женщины, которые не работают, вот мы, например», — Анжела показала на Бабет и Патрицию, «менее полноценны, чем те, которые работают? Хотя мы делаем столько нужных вещей. Смотрим за детьми, занимаемся хозяйством, помогаем в школе». «Не менее полноценны в человеческом плане, но в семейных отношениях. Тот, кто зарабатывает деньги, у того часто и власть». Бабет громко рассмеялась. «А вот это не про нас. Хотя мы не зарабатываем ни цента, мужья у нас под каблуком». После горьковатого эспрессо у пылающего камина Анжела стала прощаться первой. «Завтра в 8 надо вести детей на хоккей. Хочу хоть немного выспаться. Классный вечер, Ханнеке. Все очень вкусно. Здорово поговорили. Хорошо бы повторить». Она поцеловала нас всех, а меня вдобавок ущипнула за щеку. «Пока. Приятно было познакомиться. Надеюсь, будем встречаться чаще. Нам есть что обсудить». После выпитого вина казалось, что мы знаем друг друга не один вечер, а многие годы. «Подождите!» — закричала Патриция. «Пока не разошлись. На следующей неделе мы с Симоном устраиваем вечеринку. Что-то вроде новоселья. Будет здорово, если вы тоже придете. С мужьями, разумеется. Мне теперь очень любопытно на них взглянуть». Я тоже встала. На душе было неспокойно от кофеина, алкоголя и от волнения. Больше всего хотелось прижаться к Михелу и рассказать ему обо всем, что произошло в этот вечер. Впервые с тех пор, как мы уехали из Амстердама, я почувствовала себя в какой-то степени счастливой. Теперь все будет хорошо. Наконец-то у меня появились подруги, и не страшно, что они совсем не такие, как я. Все мы женщины, матери, жены, активно стремящиеся к кипучему общению. Я просто пела, когда вскочила на свой велосипед и осознала, что жизнь за городом тоже имеет свою прелесть. Лягушки квакают. В воздухе стоит запах свежескошенной травы и дыма от каминов. На небе висят звезды и здоровенный месяц. Я больше не чувствовала себя маленькой и ничтожной на фоне пейзажа. Я чувствовала себя его полноценной частью. Я жила здесь. Я ехала по гравиевой дорожке и улыбалась. И полжизни у меня не позади, а впереди. На обочине был припаркован черный гольф, из окна которого велась тонкая струйка дыма. Поравнявшись с ним, я увидела, что за рулем, бессмысленно уставившись перед собой, с сигаретой во рту сидит Анжела. Я остановилась и спросила, все ли в порядке. Она сделала затяжку и засмеялась. «Я просто вспоминаю вечер и докуриваю последнюю сигарету. Дома я не курю, а то Кейс просто бесится». «А-а, окей». Я не знала, что еще сказать. «Надеюсь, ты не собираешься посреди ночи одна ехать домой на велосипеде? Садись, я тебя отвезу». Я уже много лет в одиночку ездила на велосипеде по ночам, и никогда не было никаких проблем. Но хотя мы с Анжелой были едва знакомы, я предполагала, что мой отказ она воспримет как обиду. «Оставь велосипед здесь, завтра заберешь». «Окей», — сказала я и пошла к забору, чтобы поставить велосипед. Машина Анжелы была новой и пахла табаком. Она включила первую передачу и рванула вперед вниз по Блумендейке. «Как тебе понравилось?» Она энергично переключила на третью передачу, потом на четвертую. Мы ехали по крайней мере 80 км в час по Польдеру с канавами по обеих сторон. «Потрясающе! Нет, правда, здорово, что мы познакомились. Вечеринка на следующей неделе. У нас опять появится социальная жизнь. Мне так этого не хватало. А тебе?» Анжела показала на пачку Мальборо, которая лежала у нее в бардачке, и я дала ей сигарету. Она зажгла ее автомобильным прикуривателем. «Было очень мило. Хотя я и чувствовала, что ты на меня немножко нападаешь. Из-за работы и все такое». «Не бери в голову. Это больше моя собственная боязнь потерять независимость. Быть самостоятельной, я впитала это с молоком матери. Отец бросил ее с двумя детьми, не оставив ни цента». «Да, действительно, какая разница? Может, это даже лучше, что мы все такие непохожие?» Она нажала на газ. «Сейчас мы ехали уже под 100. Если бы мы были лучше знакомы, я в шутливой форме попросила бы ее ехать помедленнее». «А это Бабет? Ты давно ее знаешь?» «Около года, не очень близко. Наши мужья хорошо знакомы. Вообще, это первый раз, когда мы встречаемся вот так, без мужей». «А что?» «Не пойму, что она за человек?» Я сразу же пожалела, что сама придала разговору такой оборот. Я не хотела, чтобы меня воспринимали как сплетницу. «Иногда она немного переигрывает. От неуверенности в себе, я думаю. Она раньше была замужем за каким-то негодяем, который еще и постоянно следил за ней. Она мне как-то рассказывала об этом. Но мне, честно говоря, гораздо сложнее с Ханнеке. Она как начнет...» Ханнеке рубит правду в глаза. «Мне-то как раз это нравится». «Да, это мило. Пока не разделает тебя саму под орех. Но тебя она не тронет, потому что ты ей интересна. Ты работаешь, и муж у тебя телепродюсер, тоже интересно». Это был совсем не тот разговор, которого я ждала. У меня от него возникло какое-то гнетущее чувство. «Ну ладно, не будем судить так поспешно. А вот клуб гурманов в любом случае прекрасная мысль. Как ты думаешь, не скинутся ли нам всем на подарок Симону и Патриции?» Мы въехали в центр деревни. Вдоль дороги стояли знаки с ограничением скорости до 30 км. Она чуть убавила газ. «Прекрасная мысль. А ты видела дом, который они построили? Я как-то проезжала мимо. Он просто огромный». «Так Симон ведь мультимиллионер. Он в списке журнала «Квот». «Значит, вечеринка будет классная». «Я тоже так думаю. Потрясающе, правда?» Анжела просто сияла. «Я думаю, надо поручить Ханнеке заняться подарком. Она наверняка что-нибудь придумает, она же дизайнер по интерьерам». Последнюю фразу она произнесла с явной издевкой. «Мы с Михелом уже 100 лет не были на вечеринках. Так хочется пойти. Надеюсь, там будут танцы». Анжела притормозила и повернула направо на нашу улицу. «Ну вот, в целости и сохранности», — сказала она со смехом. Она нагнулась ко мне, и мы поцеловали друг друга 3 раза. Потом она посмотрела в окно. «Какой прелестный домик!» — оживленно воскликнула она. «Я тебе позвоню, договоримся насчет тенниса. Ну, до следующей недели. Спокойной ночи!» Я вышла из машины, мягко захлопнув за собой дверь, и помахала ей рукой.